Глава 4. Кто-то очень хочет меня убить. Хочет убить расчетливо, но при этом и наслаждаясь процессом. Этот кто-то явно любит убивать, но его любовь не обожание безумного, как у маньяка. Скорее уж любовь мастера к своему делу. Мастера, который испытывает удовольствие от самого получения заказа, от подготовки, от процесса выполнения и, конечно же, от результата. Кто там сидит, задери их, земляной медведь? Профессиональные убийцы? Наемники? Точнее, очень хорошие наемники, специализирующиеся именно на ликвидации цели, а не на ведении боевых действий. «Что такое, Максим?» — напряженно выпалила Лиза, прервав мои стремительные размышления. К чести девушки, да и Олега с Машей, все меня послушали, активировали покровы и даже призвали доспехи. Вон Олег сейчас невзначай проверяет сиденье под своей задницей, на предмет, не порвал ли обивку. «Не порвал. Мои медведи очень крепкие во всех отношениях. Предыдущие хозяева денег не жалели на оснащение». «Засада», — ёмко ответил я. «Я уже успел выпустить фаер и сейчас пытался понять, как же лучше поступить. Я до сих пор не отдохнул. Но это пофиг, разберемся. Вопрос в том, переживут ли возможную битву мои спутники. Или ради безопасности соратников мне стоит плюнуть на тех людишек, которые неторопливо ждут меня в кустах, на тайны, которые мы можем узнать у их трупов, на снаряжение и трофеи, в конце концов. Должен ли я на все это закрыть глаза и обезопасить друзей?» «Опа, жопа! Они сорвались с мест, концентрируют энергию, не успеете уйти». «Выходим, бой!» — мгновенно сориентировался я. Я первым выпрыгнул из тачки, вслед за мной облаченная в облегающую техногенную броню Лиза. В обеих руках она держала веера. «Что-то новенькое. Не помню у нее такого оружия». Наша сладкая парочка, Олег и Маша, по неопытности своей замедлились. Но в этот момент, когда они уже не смотрели в салон медведя, рядом с Виталией появилась Фая и передала моему помощнику приказ. «Разверни тачку, будь готов подобрать нас или поддержать огнем». «Кстати, об огне». Заорала мысленно Фая через пару секунд после этого. А через миг еще раз. Именно так она среагировала, когда увидела огромный, размером с двухэтажный коттедж, огненный шар, летевший в нас. Лиза рванула вперед и развела в стороны свои веера, затем прислонила их друг к другу спинами. Получился эдакий круг, больше метра в диаметре, из которого точно на сечке циферблата выступали белые изогнутые клыки неведомого мне монстра. Веера явно улучшали и дополняли магию ветра, которой наделяла Лизу ее метка. Перед нами появилась мощная стена из плотного гудящего воздуха. Она была видима невооруженным глазом. Эдакая концентрация серых потоков и пылинок. Громадный огненный шар врезался в эту стену. «Сумка! Гребаные подражатели! Никуда от них не деться, когда ты такая прекрасная и популярная!» Возмущенно бубнила Фая, мешая мне анализировать ситуацию. А между тем огненный шар медленно сдвигал и ветровую стену, и Лизу. Четвертого ранга метки и крутых артефактов не хватало моей капитанши, чтобы справиться с такой сильной атакой. «Сучара!» В очередной раз выругалась Фая и без моей команды взлетела в воздух. Я едва не уселся на землю от того, как резко из меня вытянули уйму энергии. Из-за яркого пламени и потоков воздуха дракониха было почти незаметно. Да чего уж, в тот момент никто не задирал головы, чтобы увидеть, что творится над стеной с шаром огня. А там на миг появилась разъяренная фигура, размах крыльев которой достигал аж 4 метра. Фая яростно хлопнула крыльями, выпуская пламя. Ее огонь объял огненный шар. Таким образом, моя зверюга частично смогла взять контроль над огнем противника и перенаправить его обратно. Все это происходило очень быстро. «Маша, скорость!» — крикнул я, глядя на то, как шар противника начинает исчезать. «Да», — отозвалась девушка. Я ощутил, как ее мягкая энергия окутывает меня. «Прикройте Лизу! Оба!» — рявкнул я, срываясь с места. Я ринулся по дуге к нашим неведомым противникам. Скорость развил феноменальную. Сам не жалел энергию на ускорение тела через покров, так еще и чары Маши, усиленные ее трофейным кольцом, отлично действовали. «Ага, вот и вражины!» И если террористы пришли за моей головой четверкой, что довольно странно для тактики малых групп, то эти явились классической пятеркой. Ну или звездой, как говорят в Российской империи, ибо русские звезды всегда пятилучевые. Я уже некоторое время как растворился в мире. Все мои ускорения действовали, даже когда я оказывался в этом подпространстве. Цель. Мне нужна цель. Некоторые считают, что если ты атакуешь противника внезапно и очень мощно, ты должен выбирать целью сильнейшего из них. Но я категорически не согласен с этим тезисом. В такой ситуации твой долг убить первым того, кого 100% сможешь прикончить одним ударом. И вот среди вражеской звезды таких было двое. Нужно выбрать одного, второго отдать Фае. Без огня она гораздо слабее. А устраивать здесь огненное шоу я не собираюсь. Ведь громадный огненный шар только что лопнул. Мои друзья вот-вот увидят противников. Я потратил секунду, бегая взглядом от одного вражеского бойца к другому. Все пятеро были облачены в разную броню. Кто в латы, кто в кожаную, кто в комбинированную. Тканевых доспехов, как в компьютерных играх, в реале никто не носил, ибо толку с них мало. Хотя на одном мужике поверх доспеха была тканевая артефактная сутана. Надел он ее явно не ради защиты, а ради эффекта. Хм, приятный теплый энергетический рисунок у этой сутаны. Лечение. Вражеская звезда отлично сбалансирована. Есть условный танк или даже два, а есть и лекарь. Отличная наемническая группа. Цель выбрана. Три шула в моих руках. Удар! Захрипел лекарь под кожаным шарфом, закрывающим нижнюю половину его лица. Зубья трешулы пронзили доспех из сердца вражеского лекаря. Я выпустил всю скопленную в оружие энергию, и из тела теперь уже трупа вырвались три горизонтальных столпа тьмы. Враги, уж было решившие атаковать меня, замедлились, борясь с эффектами магии тьмы. Я был уверен, никого из них эти эффекты надолго не задержат. Ни один из профессиональных убийц не сбежит в панике с поля боя. Одна вражеская девица рухнула в ближайшие кусты и скрылась из виду. Из кустов послышался приглушенный рык, крики. Там же поднялась синяя волна, вспыхнуло пламя. Фая хотела бы надрать зад огненному противнику, но я отдал ей одного из самых слабых — водяную бабу. С ревом на меня бросился низкорослый крепыш, с ног до головы закованный в объемные латы. Во все стороны от его доспехов торчали шипы. Крепыш использовал топоры, треугольный щит, а еще магию земли. Во время атаки его тело и оружие покрыли каменные плиты, дающие дополнительный вес и мощь. Я начал ускоряться и едва не наступил на каменную пику, появившуюся за моей спиной. Мгновение, и этих пик стало огромное множество. А слева от меня зажегся очередной вражеский шар огня, а рядом с ним начал закручиваться торнадо. Ба, это же что получается? Помимо лекаря в звезде врага есть магия огня, воздуха, земли и воды. Ядрыть, команда аватара. Такую же хочу. В огневика и ветровика полетели огненные плевки и ветровые серпы. Также затрещал пулемет на крыше медведя. «Отлично, мои ребята тоже не лыком шиты и отвлекли двух врагов на себя. Это ненадолго, конечно. Огневик 5-го ранга, ветровик и землевик 4-го с половиной. Лекарь, нынче почивший, чуть не дорос до 4-го, водник примерно такой же. Мне в поясницу врезалась каменная пика, а к голове приближался тяжелый топор. В тот же миг я наступил на что-то мягкое и начал проваливаться под землю». Хороший маг земли против меня. Опытный. Сколько энергии вкладывает в техники. Да еще и использует разные техники одновременно. Вот только некогда мне с ним возиться. Вокруг закованного в латы и каменные пластины бойца появился ящик, мигом захлопнувший свой зев. Враг оказался в ловушке. Я же, вскинув руку, выпустил капкан, зацепившийся зубьями за корпус моей жеволовки. С помощью капкана и цепи я вытянул себя из волчьей ямы, в которую загнал меня враг. Я чувствовал, сколько энергии влил он в эту яму. Если бы я упал, пришлось бы здорово напрягать покров, чтобы каменные пики не пронзили меня. Сейчас же покров напрягает враг, пытаясь вырваться из моей жеволовки. Я подошел к ящику и прислушался к своим рецепторам, а затем с размаху вонзил трешулу в ящик там, где энергия врага была менее сконцентрирована. Разумеется, мне не нужно было пробивать свою же ловушку. Часть стены исчезла, любезно впуская оружие хозяина. Враг заорал и окончательно потерял концентрацию. Ну а дальше уже колья моей ловушки закончили начатое. Отлично. Правда, вражеский доспех после такого уж точно не пригоден для носки. Но ничего, продадим на материалы, и то хлеб. Обернувшись, я чертыхнулся и рванул к своим. Олег зажимал диагональную рану на груди. Даже доспехи ему не помогли полностью защититься от ветрового серпа противника. Притом мой друг стоял на ногах и даже поддерживал свою трансформацию, плюясь огнем во врагов. Рядом с ним стояла напряженная Маша, делающая пассы руками. Каждый пас буквально на мгновение тормозил врага. Я как-то тренировался с ребятами и попросил Машу использовать атакующую, тормозящую свою способность на мне. Неприятная штука. Пусть и всего лишь мгновение заторможенности, но настрой сбивает, рвет общий рисунок боя. Лиза была впереди ребят и сдерживала сейчас атаки обоих врагов. Я видел, что огневик, сильнейший воин в звезде, атакует сейчас слабо. Он явно копит энергию для мощной атаки. Без долгих раздумий я швырнул в него томагавк. Я вложил немало энергии в свой топорик, но он не смог пробить алый шлем врага, лишь помял его. Зато огневик развернулся и выпустил свою мощную технику не в моих друзей, а в меня. «Твою ж мать!» — пробормотал я, видя огненного дракона, закрывшего свои туши и крыльями мне обзор. Насколько ж гигантскую и мощную фигуру создал враг. «Да что ж ты за человек такой?» — возмущенно выпалила Фая, появившись передо мной. «Совсем охамел лысый двуногий подражающий хрен». Моя дракониха вновь увеличилась в размерах и покрылась огнем. Своим телом и драконьей магией она встретила мощное пламя противника. Я расширил свое усиленное поле так, чтобы враг попал в него. Благодаря полю я мог хорошенько ощупать огневика. Сейчас этот гад стоит, выставив перед собой обе руки, и подпитывает энергией своего огненного дракона. Притом он не забывает держать покров, чтобы не пропустить удар в спину. Забавно, через его ладони сейчас проходит огромное количество энергии на поддержание дракона из пламени. Но тыльная сторона его рук — это сейчас самое беззащитное место. Я материализовал кунай в правой руке, напитал его энергией и просто разжал пальцы. Кунай падал к моим ногам. Я покрутил левой рукой так, будто бы закручиваю лампочку. Бездушный огненный поток в форме дракона дрогнул, а где-то впереди, за огненной преградой, сильнейший из врагов схватился за свою руку, в которую из ниоткуда прилетел кунай. Надо заканчивать. Эх, как же херово мне будет позже. Но медлить нельзя. Не дай хаос, враг восстановит концентрацию. А если по ребятам вдарит? Сейчас на счету каждое мгновение. Я снова вкрутил лампочку. Но на сей раз изменил положение в пространстве не какой-то мелочи, а самого себя. Я появился сбоку от огневика и вонзил ему вилы в бок. Враг захрипел, схватился пальцами за древко и уставился на меня яростными глазами. Он полыхнул жаждой крови, да так сильно, что я едва не отпрыгнул. «Убью!» — захрипел он по-немецки. «Сдохни!» Вся оставшаяся энергия из тела этого мужика резко устремилась к его среднему пальцу на правой руке. Он вливал туда все из своих контуров, сосредоточения, метки, оставлял в теле лишь практически незаметные крохи энергии. Видимо, для того, чтобы не сдохнуть раньше времени и не потерять контроль над артефактом самоуничтожения. Я отпустил древко трешулы и врезал кулаком по голове врага. Голова его была уже без защиты и разлетелась на ошметки внутри алого шлема. Но этого было мало. Артефакт на пальце врага запульсировал еще сильнее. Как раз в этот момент доспех и оружие огневика устремились в его наруч оруженосец, так что я успел увидеть массивное кольцо-печатку со смеющимся черепом. Именно оно должно было вот-вот взорваться. Проклятие, оно еще и въелось в кожу своего владельца намертво. Решение пришло в голову мгновенно. Оторвав мертвому врагу средний палец вместе с кольцом, я зашвырнул его в небо. Раздался взрыв, и волна концентрированной злой энергии накрыла меня с головой. Я прикрылся руками, напитывая покров. Смог полностью себя защитить, но сосредоточение почти полностью опустошилось. «Что там с моими друзьями?» «Моя ж ты умница, а!» Лиза сработала выше всяких похвал. Вместе с ребятами она билась против ветровика, который был спиной ко мне и своему огненному начальнику. Потому Лиза, в отличие от своего противника, увидела взрыв и среагировала на него, прикрыв себя и Олега с Машей ветровым куполом. А вражине прилетело по спине. Он рухнул на брюхо, почти потеряв концентрацию. Лиза момент не упустила и прикончила его. Я поспешил к ребятам, когда в голове зазвучало «Делись!» Только сейчас я понял, что мою правую кисть и предплечье, те места, где находилась метка охотника и ее кольца, сейчас обжигало от собранной энергии. Хорошие были враги, жирные. «Отдай огненного, опа! Не жопся! Без меня вам было бы худо!» Не терпелось покушать Фаи. «Да я же не спорю!» Хмыкнул я, перенаправив энергию опыт с главаря нападавших прямиком своей зверюги. Она аж замурчала от удовольствия, да так громко, будто у меня в черепушке трактор завелся. «Ну что, как вы?» Подлетел я к ребятам и навис над Олегом. Едва бой закончился, он развеял свой доспех и рухнул на задницу, зажимая распоротую грудину. Маша суетилась рядом. Правда, суета ее была совершенно бесполезной. «Нужно закрыть его рану, у меня в сумке есть зелье», быстро проговорила Лиза, уже ковыряясь в своей дамской сумочке. Видимо, выполненной из кожи какой-то аномальной твари. Лиза потянула маленький бутылек Маши, но я перехватил, его ловко открыл и вылил содержимое на ладонь. «Сейчас мы тебя немного починим, дружище», быстро произнес я, глядя Олегу в глаза. А затем начал совершенно неэкономично наносить алхимическую мазь на открытую рану. Разумеется, в то же время я вливал в своего друга мой семейный дар. Разумеется, я только что немного прокачал свой дар, влив в него энергию опыт с убитого лекаря. «О, как хорошо-то!» — прохрипел Олег, улыбаясь. «Хоть сейчас в пляс!» «Я тебе дам в пляс!» — возмутилась Маша. «Отдыхай!» «Да, эффект не может быть таким быстрым», — напряженно проговорила Лиза, косясь то на Олега, то на меня. А я между тем закончил и вытер руки о порванную окровавленную футболку Олега, нашел небольшой чистый кусочек сбоку. Я внимательно оглядел Лизу. «Что?» — буркнула она, отступив и прикрывшись. Я испытал облегчение, поняв, что ран на девушке нет. «Выглядишь соблазнительно», — со всей серьезностью заявил я. Ее техногенная броня пестрила пробоинами, под которыми открывался вид на участки бархатной и светлой кожи. Эдакий эротизм, позволяющий разгуляться фантазии. Пожалуй, хорошо, что я обессилен, а то было бы трудно сдержать эту самую фантазию. «А ты похож на черта из табакерки», — буркнула она. Затем хмыкнула и добавила. Точнее, не из табакерки, а из мясного цеха. «Чужая кровь и кишки украшают мужчину», — хохотнул я. «Значит, ты тот еще красавчик», — хмыкнула она. Несколько секунд мы стояли друг напротив друга, а затем одновременно улыбнулись. «Рад был вновь сражаться с тобой бок о бок», — признался я. «Рад, что во время очередного покушения на тебя я оказалась рядом. Не скажешь, как ты опять их засек». «Шестое чувство», — пожал я плечами. «Ясно. Не против, если я займусь расследованием?» Взгляд ее стал довольно серьезным. Нет, она не давила, а скорее проверяла, как далеко я могу запустить ее в свои тайны, как много могу ей доверить. «Если ты, то я не против», — усмехнулся я. «Но если все укажи или выкажи, то сразу нет». Девушка прищурилась, а затем кивнула и деловито произнесла. «По минимуму вмешательства и только люди, которым я доверяю». «Идет, но трофеи я забираю, с этого можешь оставить себе», — кивнул я на ветровика, убитого Лизой. «Интересно, а ее метка после победы над собратом по стихии тоже прокачалась гораздо качественнее? Или все-таки нет?»